Следующий вопрос. Что ты мне можешь дать? Теперь вы можете задать животному вопрос, касающийся вашего запроса. Я дам несколько для примера, а вы можете сами задать вопрос, какой захотите. Например, чем я привлекла в свою жизнь или привлек эту проблему? Что хорошего для меня в этой проблеме? Или в желании? В желании, да. Что мне сделать, чтобы мой запрос осуществился? Задайте тот вопрос, который вы считаете нужным. Может, пока одно, а потом можно совсем. Теперь, когда ответ получен, и вы зафиксировали его, соотнесите это животное с проблемной анатомией, его качество. Либо значение этого животного для вас. Ну, условно, да? Там, скажем, у груди живет белочка, там, зайчик или тигр. Ну. Качество этого животного соотнесите с тем местом, где оно возникло. С проблемной анатомией, которая была. А зная собственные проблемы, вы как, уже понимаете, где у вас, в каком месте энергия заблокирована. Ну, какое это животное? Ну, это уже потому, что психотерапевт с этим не работает. Но тем не менее, это выход это на энергия. Выход на трансперсональный уровень. Как бы это совершенно иное понимание того же человека, человечества. Это животное именно с этой зоны может дать ответ. Как это применить, где использовать. Ну, теперь демонстрация. По остальным животным тихо сами собой. Угу. Если закончить, да, давайте дождемся, кто закончит сейчас. Я что-то не поняла, как соотнести с проблемами. А животное из какого места у вас? Горло. Горло. Животное какое? Динозавр. Три динозавра. Исходя из того, что я говорила, есть какие-то проблемы в жизни, конкретно связанные вот с вот этими блоками? Да, все время я не могу ничего завязывать, все время мне все душит, у меня все время вырезы. То, что здесь вообще все должно быть открыто. Угу. И живут там три динозавра. Это нужно сейчас на обратную связь и демонстрировать. Угу. Сейчас отработаем. Послание, а это динозавр, да, нарисован был? Три динозавра. Да? Я не могла их разделить, есть, их три вот пришли, и все. Ответы на вопросы получены. Ну, записано, да, почти, да. Мы вот то, что вот дальше не работаем. Нет, мы работаем со всеми животными. Потому что любой... Подходы разные будут. Не сейчас, просто у меня как бы давно уже было. Есть у меня одна птичка очень хорошая, огромная просто, на которой путешествует. Но она за пределами. Какая она в моем теле? Она в моем теле. Она моя птица. Она Но символ. Она же ваша. Она символ. Да, да. И она мне дает ответы на вопрос, что там где-то. Ну вот, ага. Вот это самое главное. Очень важно. Угу. Если все завершили, давайте сейчас... Каждый может быть, ну или кто хочет, желающий, обратную связь по проделанной работе, поделится своим опытом, расскажет, какие ответы были получены, какое животное и в какой зоне тела. Угу. А? Все, ну, сейчас. То есть, сейчас посмотрите, как его. Просто с несколькими можем отработать, да, показать. Я могу провести демонстрацию. И тогда будет более понятно. Сейчас, да, сейчас. Ну вот уже динозавры сидят. Да, уже динозавры. Сейчас. Ну мы не. Это мне полдесятого надо будет обязательно уйти, а то недалеко ехать просто. Так, ну давай обратную связь. Давай, расскажи, какие животные, да, характеристики и какие так. Ответы на вопросы. Начнем сначала, какой был запрос? Вот. Запрос, стесняюсь, запрос был как похудеть. Так, что дальше? Ну вот вначале что-то ничего не получалось, потом вот в нижней самой чакре кто-то очень маленький пришел, какой-то, ну, как ребенок, но кто, я так не поняла. Какое-то такое ощущение, что какой-то очень маленький, такой бедненький. Потом ничего вообще не получалось, никто не приходил, вот началось все вот в этой области. То есть до этого не никого, было? Никого, да. Угу. Потом вот горло, глаза и вот темя. Угу. Вот в горле динозавра, они так шли просто, вот такие отрешенные, им вот на все наплевать, они идут в тумане и все, ни на кого не смотрят, и они никакие, они не добрые, не злые, они такие пофигисты. Угу. Они какой-то голос потом... Никакой вообще, они просто тишина. Шли, да. Шли так в тумане голова, только головы такие передвигались, и силуэт, что это вот понятно, что динозавры. Глаза, вот здесь в области глаз павлин, и в теме почему-то глаз, возник глаз. Не животное, четко. Вот. Давай по динозаврам, давай по ответам на вопросы. Когда ты спросила, в чем твоя цель? Идти. Идти. Дальше. Для чего вы здесь находитесь? Угу. Чтобы быть. Угу. Что вы от меня хотите? Ничего. Что вам нужно от меня? Любви и власти. Почему-то. Что вы мне предлагаете? Ничего я не получила. От чего вы меня защищаете? От опасности. Что вы мне можете дать? Морковку. Жрать надо меньше, короче. Это все. А динозавры вот они. Так, а последний вопрос. Да, да, а последний я ничего не получила, у меня какое-то сразу беспокойство возникло, и я что-то вообще застушевалась, замешалась. И... То есть вообще ничего. А ты какой вопрос задал? Я вот, вот тут, был, да, а я задала, вопрос. Вот вы второй там сформулировали что-то, второй вопрос как. Примеры. Примеры. Примеры, что хорошего для меня вот в моей проблеме. А следующий. А следующий, что мне сделать для решения, для осуществления моего запроса? Ну да, вот что-то в этом роде я спросила. Ничего, мозг. Ну да, вот что-то такое у меня возникало, что есть меньше жрать и есть овощи. Вот что-то такое все. Это мне не интересно, я это все знаю, и мне как-то вот обидно стало. Я ничего нового здесь для себя не подчеркнула. Давайте, смотри, давай разберем твоих динозавров. Что они едят? Потому что, смотрите. Тихо. Потому что я, когда просила внимательно рассмотреть животное, да, я там говорила, какая шерсть, возраст, здорово или нездорово, что, чем питается, да, то есть вот разные варианты вопросов. Сейчас, в какой среде живет динозавр, вот эти три динозавра? Ну, они в лесу. А в лесу, да? Да. Угу. Чем они питаются? Ничем. Но они травоядные или хищники? Ну, да, травоядные. Да. Травоядные. Ну тут чисто такое, как бы такие знания всплывали, что то, что я знаю про динозавров. Запрос, как похудеть. Здесь, вот смотрите, я просто сейчас, так как это демонстрация, да, здесь я так поняла, что вот, да, раз похудеть, значит, существует проблема с весом, есть проблема лишнего веса, да. Когда спросила, что ты от меня хочешь, да, любви и власти. То есть здесь... Так, ладно. Давай, здесь... Сейчас. Будем сами озвучивать. Здесь смотрите, что идет. Но здесь уже, ну, скажем так, это не терапия 5 минут, да? Здесь вес может служить компенсацией вот именно нехватки, да, и достижения вот здесь, да, застолбиться. Я есть. Потому что здесь тоже прозвучало. Быть. Быть, да, вот это быть. Угу. Дальше. Защищает от опасности. Опасности чего? Какой опасности? Угу. Просто сейчас что идет? Как фантазия, как бредятина. Смерть. Угу. От опасности смерти. Угу. Откуда существует эта опасность? У них спрашиваешь. Мы разговариваем сейчас с животными. Песок. Прям сейчас спроси, что ты... вопрос лишнего веса, что ты хочешь? Я у тебя спрашиваю. Потому что вопрос лишнего веса – это не запрос. Что ты хочешь получить в итоге? Хочу вернуться в свой вес, который мне привычен, комфортный до беременности. А что тебе дает вот этот комфортный вес? Ну, легкость, возможность одеть то, что мне нравится. Возможность одеть то, что нравится, что тебе дает? Чувствовать себя женственно, уверенно. Чувствовать себя уверенной и женственной, да? Давай сейчас сделаем вот что. Спроси у этих динозавров, просто спроси, что мне делать для того, чтобы чувствовать себя женственной и уверенной. Давай я так подержу, а ты просто смотри на них, задавай этот вопрос, и первое, что идет в голову. задай вопрос вслух им. Это нормально. Мы все сейчас бредим. И трансперсональная терапия, она специальная для нас. Что мне делать, чтобы для того, чтобы чувствовать себя уверенной женственной. Чтобы чувствовать себя уверенной женственной. У них спрашивай. Похудеть. Угу. Угу. Что мне сделать? Я так понимаю, что ты перепробовала, наверное, уже все диеты, иначе бы динозавров не обращалась бы, да? Ну, конечно, да. Угу. Что мне сделать для того, чтобы достичь желаемого? То есть похудеть. Как мне себя вести? Может быть, что-то, что мне сделать? Что идет? Не жрать идет, и все. Вот не жрать. А ты много ешь? Ну, это слабо. Смотрите здесь, что происходит. Вот ответ получим, да, в принципе. Вот это еще вариант вот с этим не жрать сладкое. Но я как терапевт, да, в данном случае, вот работая с клиентом, я не могу не поинтересоваться, а вот сладкое для тебя это что? Когда ты кушаешь сладкое, что ты получаешь? Ну, это таблетка депрессии, мне хорошо. Это удовольствие? Да, удовольствие. Заедаю. Я что-то заедаю, я не могу понять, что. Смотрите, что. Ест, потому что хочется удовольствия. То есть удовольствие получаем за счет пожирания сладкого. Это понимаешь, что в большом количестве, да, раз появился? Ну, не могу сказать прям, что в большом. Да. Ну, нет, просто... Угу. Ну, ем я каждый день, да. Угу. Я бы задала им вопрос, что мне делать, чтобы получать удовольствие? Как мне получить удовольствие? Подскажите, да, их трое здесь. Работать. Угу. Это про что для тебя? Ну, это побольше клиентов. Про самореализацию? Да, видимо. Я просто уже давно вот, в декретном отпуске, уже последние 10 лет. И сейчас вот на данный момент у меня только один клиент, и я чувствую, что мне этого очень мало. Один клиент, значит, мало платит. Мало платит, значит, можно меньше денег. Да. Смотри, самореализация, да? А, что тебе, я тебе сейчас обращу, что мешает тебе, да, самореализовываться больше, в большей степени, чем сейчас? У меня трое детей, я постоянно в них вовлечена, и мне очень трудно, вот прямо за, ну, еще как-то вот выбираюсь сюда, вот, трое динозавров, меня которые уже... взяли за горло. Да, они действительно меня взяли за горло. Это смотри, правда. Опять же, взяли дети за горло. Кто позволил взять за горло? Ну, я сама, наверное. А вот не зря, просто ничего случайно не бывает. Дети, возникла ассоциация, и ты как-то тебе откликнулась, резонировала, да? Три динозавра, три ребенка. Динозавры у тебя какие? Они идут, они живут в лесу, они никого не трогают, никому ничего. Угу. Им до тебя дело есть? Нет, им до меня дела. Нет. Но при этом они все время на мне висят. Как это вот? С одной стороны, нет для меня дела, с другой стороны, они вот все вот на мне повисли. Повисли. Давай. Кто позволил повиснуть? То есть им до тебя дела нет. Они могут и не висеть, они могут вот так висеть. По жизни, да. По жизни вот так. Ну, я, конечно. А что это для тебя? Понимаешь, я не знаю твоей жизни, я сейчас могу только вот спрашивать про что, как у тебя откликается, какая параллель с обыденной твоей жизнью. Ну, я такая симбиотичная мамаша вообще, я все время вот, буду искать дочке школу до тех пор, пока не найду ту, которая действительно комфортная для нее и для меня даже больше. Вот уже третью школу я поменяла ей, наконец успокоилась, кажется. Она довольна? Да. Ну, я больше довольна. Но она тоже довольна. Смотри, Смотрите, что здесь произошло. Вот так оно обычно и бывает. И начали с одного, да вышли совершенно на другое. И, в принципе, это все нам сказали динозавры. Вот это животное, если возвращаться, да, я просто не хочу идти дальше в терапии, потому что это, я говорю, не пятиминутное. Да, это здесь для тебя как-то понятно стало, как ты можешь получить удовольствие от жизни, чтобы не есть сладкое. То есть заменить удовольствие от сладкого. Ну, мне надо с сепарацией поработать своей личной. Твои, от твоих родителей? Ну да, наверное, что уже пошло. Вопросы. То есть можно предполагать, что у вас с мамой созависимые отношения. Ну, ужас, не то и слово. Это все перешло на детей. Да. Но если не будет таких отношений, тогда надо идти на работу и там реализовываться. Вот. Что-то здесь у меня очень эмоционально заряжено, я даже не могу. Эмоция сейчас. Какая сейчас основная? Там клубок, понятно, может быть, основная. Ну, обида, конечно. Обида. Никому? Никого. На мамочку. На холодную отвергающую мать. Предлагаю, смотри, спасибо тебе за откровение. Я предлагаю сейчас вот на вот этом, потому что экология у нас понятна, да, мы уже далеко нырнули. Я предлагаю на этом остановиться. Спасибо. А, в общем-то, прояснила хоть что-то для себя. Ну, да, да. Касаемо, вот начали запросы, да? Завтра, то есть перед каждым упражнением этот запрос будет меняться. Ну, как бы, если что-то понятно стало, можно идти дальше. И, в общем, пошагово, пошагово, пошагово продолжать. Что сейчас происходит? Угу. Так, имя напомни мне. Ира. Ира. Что сейчас в теле? Ну, у меня все тут происходит. Чего телу хочется? Спрятаться. Спрятаться. Спрятаться. Стать какой? Мне какой-то поддержки хочется. Маленькой. Какой маленький. Да. И хочется любви. И власти, эгоцентризма такого здорового. Мы выходим все на то же. То есть мы уже дорвали туда. Стать маленькой, значит, материнской любви. Поддержки. После чего можно расти. Ну вот я как раз родилась, ну, мертвая. Вот это у меня было удушение пуповиной. Тут как, ну, видимо, влияет, да? Влияет. Можно маленький анализ провести? Да, конечно. Скажем, вот в целом, да, мы имеем первую чакру, да? То есть я сейчас не рассматриваю те случаи, где человек заснул и где вообще никого нет, да? Ну, или как бы вообще не пошло упражнение. А если вот здесь есть, там нет. Мы имеем первую, мы имеем пятую, да? То есть тела нет как такового. То есть первые мысли, которые мне пришли, первые мысли. Синдром выключенного тела. То есть человек не получает сигналы от собственного тела. То есть и удовольствия нет, ну как бы. Все. Значит, я предполагаю, что что-то было, очень какая-то мощнейшая травма с угрозой жизни. Именно с угрозой жизни. То, что выключает все эмоции там. Я мертвая родилась, меня оживляли. Ну, вот как бы мы это и получили. То есть мощнейшая матрица, на которую потом, естественно, записывалась, капала, докапалась. Ну, дальше уже, скажем, вот они метафоры. Они есть. Как направление работы. Вот оно, то типичное поперечное верхнее расщепление. Наверняка гиперконтроль, я могу предположить. Каждый шаг детей контролируется. Конечно. Постоянные звонки, где, кто. с мужем, наверное, тоже. Угу. Да. То есть все функции на себя взяла глава. То есть работать, чтобы человек, клиент почувствовал свое тело. То есть чтобы пошла энергия. Потом уже потихонечку можно менять отношения. То есть, ну, это в целом. Вы же понимаете, тут терапии не на один месяц. Ну, вот работать можно. Еще один вопрос сейчас. Ты для себя вот пропиши так где-то. Как изменится твоя жизнь, когда ты прислушаешься к тому, что да, вот сейчас к этим ответам, которые были получены, да, и когда ты вот сама говорила, меньше жрать, да, сепарация, да, идти на работу. Угу. Получать удовольствие. Получать удовольствие. Как изменится твоя жизнь, когда у тебя это все появляется? Вот прям себе пропиши, знаешь, такую историю. Я становлюсь такой-то, такой-то. Моя жизнь меняется так-то, так-то. Взаимоотношения с людьми такие-то, в семье такие-то. То есть, ну вот, угу. У тебя уже опыт, у тебя уже картинка. Угу. У тебя есть к чему идти. Не просто так, что там эфемерное, а я вот. Так, и что? Вот это ничего, пока вот так. Мы будем продолжать. У тебя морковка, которая идти. Хорошо. Спасибо. Вам спасибо. Можно вопрос? Да. Да, я перебью вам немножко. Скажите, изначально техника как ресурс можно? Но она диагностическая. Чисто диагностическая. Чисто диагностическая, а потом из этого ее можно перевести в терапевтическую. Здесь есть терапия в этой технике, когда вот Лена вам говорит. Трансформировать. Как животные общаются, взаимодействуют друг с другом. Вы можете там вот на этой полянке, в этом уголке природы, да, я просто знаю, когда клиенты рассказывают, что они там, вот видят, кто-то дерется из животных. Он как бы со стороны включился, да, эти животные помирились. Это терапия. Терапия чего? Можно мне подробнее сейчас вот этот момент? Я буду подробно об этом рассказывать. Да, мы идем по чакрам. Но у нас... Вот желтый с зеленым, меня на полянке подрались. Терапия чего? Ну, мы говорим здесь о энергии. Энергия. Угу. Энергия у нас выступает в образе вот этих животных. Да, я понимаю, я говорю, вот и что подралось. И мы можем предполагать, что каждое животное символизирует определенную субличность. Каждая субличность за определенные качества. За определенные качества отвечает, да? В общем-то, для того, чтобы терапевтический момент сработал, эти субличности надо примирить. И оно начнет само работать. Это вот как один вариант. Да, я говорю, да. То есть, опять же, как я понимаю, как бы дополнительный, как, не знаю, резерв восстановления гормонов. Ну, в общем, да. То есть не просто там по чакрам прогулялся, все заработал. Да. То есть тут вот еще дополнительная, это как настройка, правильно? Да. И второй вариант, когда предлагается возможность, если не получается наладить взаимодействие, трансформировать их. Так, что у них взаимодействие меняется. Ну, то есть они там дрались, кусались, там, скажем так, или тигр от лани откусывал по кусочку, они трансформировались в тигра и тигрицу и стали жить нормально, ну как бы нормальная пара. Это ведем, правильно? Да, это мы, это я говорю, это уже пошел терапевтический момент. Когда мы ведем уже. Да. Так, там у нас... Да ладно уже, я туда хочу. Нет, я уже не пойду. Почему? Дома мы все сделаем. Потом, у вас есть возможность разобрать каждое животное. Я говорю, провести вот это с каждым животным. И от каждого животного получить ответы на вопросы. Но мы выбрали наиболее значимое. Ну да. Здесь, если есть действительно какие-то проблемы со здоровьем, да, также по чакрам, вот эти животные, Если животное болеет, как бы, знаешь, у тебя там все... Да, если ты, вот, допустим, чувствуешь, что у тебя вот в этой зоне какой-то, да, вот, допустим, здесь, там, здесь, чувствуешь болезненные ощущения, и вот это животное у тебя появилось, ты можешь задать также вопрос вообще, а чем я привлекла эту болезнь, да, вот эти, может быть, болевые ощущения, что хорошего, потому что, да, мы здесь много... Ну, почти все специалисты, и знают, что всегда есть выгода. Понятно. Угу. Конечно. А не проще ли сразу мозг, который молниеносно работает, дать ему что-то и не гулять вот так вот в дебрях и не выискивать эти... Что дать? Дальше выгода, это понятно, и всегда смотришь, есть она или нет. Кать, что имеется в виду? Ну вот, допустим, болеет, если больное животное, и орган какой-то болит в этой зоне. В смысле вылечить? Вопрос. Как справиться с этим недугом? Ну да, вот я к чему говорю, что сразу положительные ключи эти. Зачем? Я просто, наверное, или я не так поняла, с русского на русский не так перевела. Что я, например, у меня все в положительном ключе и сразу в работу. Ну, конечно, да. Но дело в том, что как справиться, это здорово, да. Но он тебе скажет, этот зверь, как справиться, да. Но ты опять на те же грабли, ты опять это сделаешь, опять привлечешь что-нибудь. Потому что ты не узнала, чем вообще ты привлекла это. Какими взаимоотношениями, что ты там в жизни делала, как косячила, извиняюсь, да, за вот этот мой сленг, что привлекла вот эту проблему, вот это нездоровье. Животными не расскажешь. Расскажет. Птичка. Но это методика, это же надо все равно вот со специалистом делать, потому что я буду крутить это в голове. Да, давайте другой вариант посмотрим. Давайте другой вариант, и я уверяю, что можно без специалиста. Можно когда сам собой. Вот такая ситуация, допустим. Я не буду брать это агрессивное животное, которое было, если мы поработал, как бы, да, вот такая ситуация. Но чакры у меня, значит, не живет змея. Пыльненько уползла. А потом говорят, поместите ее, пожалуйста, на свою полянку. Ну вот здесь вот как вот в этой ситуации. Ну что там произошло? Нет, ничего, все, она уползла и все. То есть на полянке ее не было? Не было. А если змея приползла на полянку? Я не знаю, про что это. Уползла на полянке или приползла на полянке? Я тоже не знаю. Конечно. Давайте соотносить с запросом. Змея уползла. То есть какой был запрос? И что вообще с выражением чувств, с чувствованием? В жизни. Конечно. Грудной блок. Давайте соотносить. Какая змея? Это питон был, анаконда какая-то, это уши, это гадюка. Это гадюка, да. Что ли гадюка была? Скорее гадюка. И для того, чтобы не покусать? Да, не кусала. Не кусала, да? То есть вопрос, почему она уползла? Надо с ней беседовать. Вообще, какими... Что она с собой, вот, когда она уползла, может, она что и утащила с собой? Я тоже не знаю здесь. Это нужно вот пошагово, вот то, что мы сейчас делаем, потому что вариантов может быть. Так, давай. Есть. Есть символы, ну и что ты прочитаешь? Это как бы прояснит вопрос? Ну, пищу для головы, конечно, получишь. Подумай. Дальше что? Чем хороши эти техники и разговоры, разговариваем с животными? Это в обход нашего рационального ума. Наш ум, вот логос наш вообще, он не понимает, что происходит. А бессознательное вперед ручки говорит, слава тебе, Господи, на меня обратили внимание, сейчас я выдам информацию. И вот это идет работа. И идет вот буквально за 10 минут вот такой нырк, да, то, что вот сейчас произошло. Так, давай. А, извините, можно привать? Что дает вот именно технические прикосновения вас во время сеанса? Это я подходила. Наступали потом... на тех, кто храпел, да. И не потому, тихонечко. Чтобы не мешали другим. Да. Не если это было бы в индивидуальной работе. А какой смысл? Пускай себе спит, он же заплатил деньги, спит, пускай. Хотя фильм, конечно, что во время медитации невозможно уснуть. Ну, невозможно, если мы со стула упадем, никогда не упадете во время. Со стула вы не упадете, да. Никогда не говорить никогда. Так, давай. Давай, давай. У меня... Имя, напомни. А, Марьям. Марьям, да. Вот у меня во всем, ну, во всех чакрах были животные. Перечислять и на ком остановилась, или на самом, который я выбрала. Мы перечислим. А, вот первая чакра была кошка черная. Вот. Во второй такой пушистый зверек, это ниже живота. В области живота была птичка. Это птичка... Диафрагма, да? Да, диафрагма. Угу. Птичка какая-то была такая пугливая. Угу. А вот в груди был котенок. Белый, с черными вот, на ушках были. И он почему-то фыркал. И мне показалось, даже оборонялся, что ли. И на меня даже. А потом, когда попросили трансформировать... Пожалуйста, там слышно вообще, что здесь происходит? Да? А когда попросили трансформировать, он, вернее, ну да, котенок, он превратился уже в такую кошечку. Ну, не с трудом это произошло, легко. Потом горло, а там была змея. Змея такая, ну, как сказать, немолодая, взрослая змея. Но она мне вред не причиняла, она меня оберегала от чего-то. Вот когда нужно, она меня могла и так... Придушить. Да. Вот. А в области межбровья была павлин, жар-птица. Вот когда она появилась, мне такой вот, подъем. Ну, я себя хорошо почувствовала. Энергия пошла. Да, энергия пошла. Угу. Какое чувство? Ты говоришь, хорошо почувствовала. Какое чувство? Уверенности, что ли? Уверенность. Да. Угу. А вот здесь полюшка. Угу. Вот все. А запрос можешь свой повторить? Да. Сейчас. Хочу испытывать радость в моей жизни. Хочу. Именно хочу. Хочу получить. Ну, помоги мне испытывать радость. А, вот помоги. Помоги мне испытывать радость. Давайте, кто уходит, те уходите и не мешайте, да. Давай сейчас подождем. Смотрите, если плохо слышно, поближе. Подлазьте. Подлезайте. Подвигайтесь. Так. Ползайте. Давай по вопросам. Угу. Вопрос. Первый. Я, знаете, по вопросам, по пунктам записываю. Вы тогда вопросы повторяете? Да, хорошо. В чем твоя цель? Помочь тебе раскрыться. Помочь тебе раскрыться. Угу. А еще у него, у этого павлина, когда он появился, у него были вот здесь вот старые перья. И вот когда вы, значит, рассказы сказали, вот мне почему-то такой ответ пришел, что нужно вот это все сбросить, да, вот это поменять. Вот не все, а вот какие-то... Старые сбросить. Снизу они были. Отпустить. Здесь все было нормально, а вот здесь вот... Смотри сразу. Для тебя что такое отпустить, вот это сбросить старое, снизу которое? Вот эти перья старые сбросить. Ой, вздохнуть полной грудью для меня это. Если с твоей жизнью параллель проводить, это про что? Для тебя понятно про что? Да. То есть ты можешь не озвучить, потому что здесь... Ну, вот ну, у меня просто был такой эпизод в семейной жизни. У меня, ну, в общем, как сказать... Я была беременна на второго ребенка, а муж ушел к другой женщине. Угу. После того, как я родила, он вернулся. Угу. И вот эти перья символизируют что? Старые. Чувство какое-то. Боль, может быть, что-то такое вот. Ненужность, что ли. Может быть, это. В общем, сбросили. Вот я, наверное, знаете, у нас сейчас хорошие отношения, но я почему-то постоянно копаюсь в прошлом. Вот, это, наверное, это, скорее всего, это. Краится, да? Да. Ты боишься повторения? Да, и здесь так у меня есть такой ответ. Смотри, ты сказала, что эти начали перья отваливать? Нет, вчера мне сказали. Да, он этот птица это захотела стряхнуть. Захотел, не получилось? Да, если да. Птица стряхнет. Получилось. Угу. На этом месте что-то новое растет, перья какие-то, или еще вот? Но она только стряхнула. Только стряхнула. Значит, она растет. Дальше. что ты от меня хочешь? Это второй вопрос? Это я задала, да, вторым вопросом. Я просто... Диктовала. А, нет, вы скажите, как вы диктовали. А, как диктовала, для чего ты здесь находишься? Поддержать тебя, раскрыть твои способности. Нет. Вот. Доверяй себе. Она ответы писала, не глядя в вопросы. Поэтому твой второй вопрос, что ты от меня хочешь? Как я задавала тебе? Да, у нее да, прям страда. Да. Да. Доверяй себе. Угу. Это про что-то для тебя? Да. Про что? Что я постоянно... Вот, я хочу жить в новой жизни. И почему-то хочу. Я хочу. А какой-то вот... чье-то мнение меня... Чьи-то ошибки, может, чьи-то, чья-то жизнь меня мамина жизнь. Пометили. И сразу я параллель. Понимаю, Мария, параллель с той историей, которую ты рассказал. Да. Дальше. Для чего ты здесь находишься? Это поддержать себя, раскрыть твои таланты, да? Таланты. Угу. Раскрыть таланты. Я на что ты забила? Что не раскрываешь? Что ты вот... Что ты в себе задвинул, ну, скажем... Что ты себе не позволяешь? Какие таланты? Наверняка ты о них знаешь. Что идет? Без ложной скромности. Работа. Семейный. Я хотела бы работать семейным психотерапевтом. В чем твои таланты? Дверочку у девушки прикроется. Тихонько. Что тебе нужно от меня? Это четвертый вопрос? Да. Ты задаешь вопрос птице, да. Что тебе? Сразу пришли ответы. Прекрати прокручивать прошлое. Потом пятый вопрос. Полюби себя. Что ты мне предлагаешь? Полюби себя. Смотри, вот сразу полюби себя. Сразу. Как я могу себя полюбить? Ты знаешь, как ты себя можешь полюбить? Перестать себя критиковать. А что начать делать? Перестать, понятно. Перестать критиковать. Что начать делать? Я на йогу ходила, перестала ходить. Перестала. Хочется, да? Раз. Смотрите, здесь уже формируется поведение новое. Как реализовывать новое. Как еще можешь полюбить? Я дома ходила. Мы только в сентябре приехали в эти всякие салоны. А что ты стесняешься? А здесь я перестала. Ходить в салоны. Ну вот, это тоже любить себя, причем на уровне тела. Поняла стратегию, поняла направление, как вот полюбить себя? Потому что для некоторых полюбить себя, это в конце концов позволяет себе высыпаться. Для некоторых там позволяет себе в конце концов уже мороженое съесть, да? Или любимым делом заниматься. Или любимым делом заниматься, да, там пойти рисовать начать или что-то, да? Или может быть что-то возродить, то, что очень хотелось в детстве, но это было что-то, это не приносит деньги. Этим занимаются только те, кто у кого мозгов нету, да, там танцами, допустим. И все. И получается, что мы обращаемся, такая ретроспектива, да, мы вспоминаем, что и мы начинаем любить себя, когда мы позволяем себе делать то, что мы вот истинно хотим. Истинно. Дальше. Что? Защищаешь, да. От повторов. От повторов. Понятно ли тебе, что такое повторы? Да. Что ты мне можешь дать? Радость и наслаждение жизни. Выше такой, получила такой ответ. Ну и вот. У тебя. Вообще, это я так поняла, вот межбровное, да? Да. Вообще это интуиция, да? Вот слушай себя, это про интуицию. Слушай себя, вот он тебе говорит. Что там мнение других? У тебя есть? Вот это шикарная птица. Дальше, по запросу. что ты задавала? Какой вопрос ты задавала? А, помоги мне испытать радость. Угу. Что ответил? Что я уже забыла. Угу. Я... Ну, может быть, ты не зря забыла и не случайно забыла, mm-hmm. потому что у нас... Когда у тебя появилась много, эта птица, салон, ты что испытал? Уверенность в себе, когда птица я... Uh-huh. Да, уверенность. Uh-huh. Uh-huh. Скажи вот эти качества, которые... Она интуитивная и мудрая. Она интуитивная и мудрая. Еще она какая? Красивая. Можно я возьму? Uh-huh. Интуитивная, мудрая, красивая. Угу. Она как живет вообще? Как живет? Угу. Что она делает? Как она вообще время проводит? Вот эта птица. Вот она красивая, мудрая, с таким хвостом, с новыми перьями скоро нарастут. Старые отвалились. Полюби себя, не стесняйся, говори, ну, как она живет. Ты на нее смотришь, и она, ты знаешь, восхищение. Восхищение. Угу. Так чем она занимается? Я не знаю, чем. Она любит себя. Себя любит. Угу. Вот смотри, теперь я тебе что предлагаю. Просто для себя также напиши, вот когда в жизни в твоей появляются эти качества. Да? Любит себя, красивая, удовольствие в жизнь пускаю, да? Что там еще было? Ну, по перечню посмотришь, uh-huh. да? Хожу, ухаживаю за собой. Uh-huh. Хожу на йогу. На йогу занимаюсь любимым, да? Что мне нравится. Uh-huh. Как жизнь твоя меняется? Как взаимоотношения с людьми, в семье меняются? Ну, с мужем? Да, я становлюсь спокойней, uh-huh. увереннее в себе. Ну, в общем, меняется в лучшую uh-huh. сторону. И вот посмотри, как взаимоотношения с мужем. Как вот, когда ты, представляешь, ты идешь в салон, ты идешь на йогу, ты вся такая любишь себя, красивая, занимаешься, да, и вот и везде поспеваешь. Вот просто вот для себя угу. пропиши, как это будет. Угу. Угу. Это как экологическая такая проверка, и к чему идти. Цель. Ты что-то хотела сказать? Хочу сказать, что муж ко мне хорошо относится. Он все говорит, я все осознал. Но у меня все равно... У меня самооценка, видимо, в тот момент так упала. Плюс мамины тараканы. Да. Мама, которая делает выводы. Там можно озвучить, да? Мама пережила то же самое. У мамы уже нет. Есть мама. Но она это комментировала, да? Ну так вот. Получилось. Да. Ну, по крайней мере, об этом рассказ. Но это в том, что была она не беременна, и после этого еще двое детей родилось, и все равно отец ушел в конце. И у меня, получается... Ты боишься этого же. Да. Есть страх, но есть вот это вот существо, которое тебе дало очень много ответов и подсказок. У тебя своя жизнь. Mm-hmm. У тебя не мамина жизнь, у тебя свой сценарий. У тебя конкретные поведенческие шаги. Ну, вот они у тебя есть. Направление ясно. Вы понимаете, мы как бы вот как пример. Тут из этого упражнения можно очень много вариантов работы вытащить. Можно перейти даже на тело. А как ваша техника вот с этим защитами-то разбирается? Просто вот, ну, психологически. Работа с символами и образами, она как бы очень хорошо, да, обходит защиты для получения информации. А работа, я говорю, идет в формировании нового поведения, это длительная работа. Смотрите, что еще. Вот здесь вот эта птица, она очень ресурсная, да, она такая, она красивая, она умная, она себя любит. И здесь вот еще я бы вот в клиентской работе, да, предложила бы подвигаться, как эта птица, от лица этой птицы. Ну, мне спросили, как она ходит. Угу. Вот, когда ты разговаривала, угу. я ответила, грациозно. Грациозно. А я, видимо, не так хожу. Нет, просто почувствовать себя птицей, побыть этой птицей. Отождествиться. То есть... получить новые ощущения, новые чувства. Когда есть этот опыт, от него уже как бы есть куда идти. Да. Да. Теперь я говорю, перенести это в тело, вот в ощущение в тело. Да. Сейчас уже.